Ровно в 14 часов Марвин вошел в дежурку. «Хелло, Майк, как ты без меня?» Фрост нервничал. Саконе возвращался, должно быть, погиб. Это был лучший выход, раз уж решил свалить все на него. Фрост хотел пойти и убедиться, что Сако лежит где-нибудь у забора, но не мог оставить дежурку. Но он решил сказать Гранди, что сразу же заподозрил Сако и принял меры, чтобы он не исчез. Для этого он и дал приказ часовому. Сако, вероятно, начал паниковать и решил удрать в лодке, но забыл про ток на заборе. Так что смерть Сако можно отнести к несчастному случаю. Нужно только подстроить так, чтобы тело обнаружил Марвин. «Ничего особенного. Я просто проголодался. Ты что-нибудь ел?» «Ел сосиски и мороженое. А почему ты не попросил Сако принести тебе еду?» «Я решил подождать, чтобы поесть вместе. Будь другом, позови его. Пусть приготовит что-нибудь». Прошло 10 минут, прежде чем появился Марвин. Вид у него был растерянный. «Его нигде нет. Я был у него. Может, он сбежал?» «Невозможно. Он где-то здесь. Поищи его, Джек. Я не могу отойти от телефона. Только осторожнее. Забор под током». Марвин ушел, а Фрост подошел к холодильнику, достал пиво. Через несколько минут Марвин должен был найти труп Сако. Фрост подошел к окну и посмотрел на дорожку, ведущую к причалу. Наконец он увидел Марвина, бегущего по дорожке. Сердце Фроста тревожно забилось, когда он увидел растерянность на лице Марвина. Итак, он нашел труп Сако. Холод забрался Фросту за воротник. Он убил человека. Марвин что-то кричал во время бега, но Фрост ничего не мог разобрать. «Что случилось?» — спросил он, выйдя навстречу Марвину. «Он убежал! Ворота на пристани открыты, а лодка исчезла!» Фрост замер, глядя на Марвина. «Ты слышишь?» — продолжал бушевать Марвин. «Он убежал!» Фрост сделал усилие и постарался спокойно ответить. «Да не может быть!» «Лодка угнана!» — не унимался Марвин. Оба бросились к пристани. Фрост раздумывал, а не разгадал ли Сако его план сделать его виновным. Другого объяснения его исчезновения не было. Его надо не выпускать из вида. Добежав до пристани, Фрост понял, что не составляет труда выскользнуть с виллы, не касаясь забора. Но он все еще был поглощен своими мыслями, когда к нему подошел Марвин. «Я отключил ток и закрыл ворота», — сказал он. «Как же, черт возьми, он сумел открыть их, не попав под ток?» «Я думаю, он подслушал наш разговор», — ответил Фрост. Марвин изумленно посмотрел на него. «Гранди доверяет тебе, Майк. Тебе не следовало держать забор без тока, пока мы разговаривали». «Он тебе доверяет так же, как и мне», — отрезал Фрост. «Тебе тоже не надо было ходить к сыну». «Что ты говоришь, Майк? Ты же за главного и сам предложил мне идти». «Ладно, в конце концов, чем мы рискуем? Уволят обоих». «Майк, ты ведь знаешь, у меня есть друзья в полиции. Может, попросить Лепски заняться Сако? Можно сказать, что исчезли какие-нибудь драгоценности?» «Ничего не будем делать, пока не придет Гранди. Теперь мы знаем, что Сако был заодно с похитителями. Пойди к нему и посмотри, не захватил ли он одежду». Фрост схватил трубку телефона и позвонил в ресторан. К телефону подошел Эмни. «Сако исчез, прихватив моторную лодку. На носу лодки буква «Г», его надо поймать». «Сделаем», — ответил Эмни. Фрост пошел к комнате Аманды, открыл дверь и вошел. Аманда лежала на кровати с бледным лицом. Глаза его остекленело уставились в стену. «Очень болен», — пролепетал он. «Сердечный приступ. Вызовите врача». Фрост взглянул на него. Притворяется? Вряд ли. Ему меньше всего хотелось помогать Аманда. Вот приедет Гранди, и он вам покажет доктора, сказал Фрост и вышел. В холодильнике на кухне он нашел несколько холодных котлет, сделал себе пару бутербродов и вернулся в служебное помещение. Когда он заканчивал есть, вошел Марвин. «Старикашка заболел», — сказал Фрост. «Похоже на сердечный приступ». «Да черт с ним!» — ответил Марвин. «Посмотри, что я нашел в комнате Соко». Он положил на стол маленькую коробочку. «Это записывающий микрофон». Фрост открыл коробочку и увидел портативный микрофон на присоске, достаточно мощный, чтобы записывать разговор на значительном расстоянии. Его можно было поместить в любом месте. По пустой розетке он понял, что где-то еще есть микрофон. «Так вот, как он подслушивал наши разговоры», — сказал Марвин. «Давай искать другой микрофон. Он где-то здесь». Фрост осмотрел телефон. Второй микрофон был прикреплен к его основанию. Фрост повернулся к Марвину. «У него в комнате есть магнитофон?» «Да, но без кассет. Я проверил, Майк». В голосе Марвина был ужас. «Не хватает автоматического пистолета 33-го калибра». Фрост подскочил к пирамиде. Пистолетов было 4. Теперь их осталось только 3. «Проклятие! Когда же он взял его?» «По-видимому, когда я осматривал имение, а ты ходил, команда. Мы оба прозевали». «Ладно, спокойно», — сказал Фрост. «Мы не должны этого говорить Гранди. Пойди взгляни, как там старик. Если ему лучше, оставь его в покое. А если хуже, вызови скорую помощь и отправь его в больницу до приезда Гранди». Фрост вернулся к себе, проверил свой аппарат. Убедившись, что он не прослушивается, позвонил в ресторан. На этот раз трубку снял Силк. «Если у Соко пленки с моими разговорами, то все станет ясно. Соко вне подозрений, а мое алиби летит к черту. Он, наверное, помчался в аэропорт встретить Гранди и предупредить его. Его надо схватить до прибытия Гранди. Имей в виду, он вооружен». «Через 10 минут мы будем там», — ответил Силк. «Когда прилетит Гранди?» «Около 15 часов из Нью-Йорка». «Успокойся, Майк, мы его схватим, и все будет окей. Не забывай, что Гранди у нас под колпаком». «Понятно. Но желательно сохранить мое алиби, чтобы у меня были развязаны руки. Как девчонка?» «С ней все в порядке». Силк повесил трубку. Фрост вернулся в дежурку, где Марвин вызвал скорую помощь. Прошло 10 минут, как отправили Аманду в больницу. Фрост услышал звук вертолета. Вертолет приземлился на лужайке виллы. «Прибыл», — сказал Фрост. Он и Марвин вышли из служебки. «Ну, сейчас начнется».